Итак, мы продолжаем обсуждение Шри Харинама Чинтамани. И сегодня мы рассмотрим главы 9 и 10. Грешить в расчете на очистительную силу Святого Имени и проповедовать о славе Святого Имени неверующим. Для начала я бы хотел задать вам вопрос. В чем разница между грехом и оскорблением? Мы понимаем, что есть греховные поступки. И не всегда так просто в Кали-югу, даже для тех, кто хорошо понимает, в чем состоит грех. Поскольку многие люди не понимают, что есть Верховный Господь, есть абсолютный закон, по которому Суммум Бонум устроил эту Вселенную, как он взаимодействует со своим творением и что он требует от других. Если мы недооцениваем и пытаемся отрицать факт существования Бога, тогда намного проще начать следовать так называемой ситуационной этике, когда люди считают что-то правильным на основании того, что это кажется логичным, рациональным, кажется практичным, исходя из окружения и времени. Это то, как многие люди сейчас живут, и они чувствуют, что другие, кто считает иначе, навязывают им свое мнение неестественное, вредны и даже фанатичны. Я хотел рассказать, как однажды я посетил университет в штате Мичиган, и молодая, ну, казалось, весьма консервативная девушка пришла на проповедническую программу взять у меня интервью по поводу современных тем. И она перескакивала с одной темы на другую, и потом она стала обсуждать гомосексуализм. Она сказала: «Каково мнение вашего движения, каково ваше мнение по поводу гомосексуализма? Как ваше движение смотрит на движение геев, права геев и так далее?» И я спросила ее: «А каково ваше мнение?» И она очень изящно начала объяснять, что ей кажется, что у людей есть право на свой выбор, что природа человека такова, мы все разные, мы личности, у нас есть гражданские, национальные, международные права. И неправильно, когда кто-то навязывает свои стандарты этики, свои идеи, мораль, свой выбор и предпочтения другим. Ей казалось, что у людей должна быть возможность и право на исследование. И попробовав разные вещи, они могут решить, что подходит им. И когда они находят, что нечто соответствует их природе, тогда это нужно почитать и уважать, поскольку таков выбор человека. И кто имеет право навязывать человеку свой выбор, если это не несет прямой угрозы обществу? Она не была какой-то радикальной молодой девушкой, типичная студентка колледжа, которая даже казалась консервативной. Ее взгляды, с одной стороны, были весьма рациональными, но они основывались на попытке смотреть снизу вверх или опирались на точку зрения, что ум, сознание человека, его идеи, желания — являются абсолютными, и желания идеи других людей также абсолютны для них, и так далее. So was not honoring the fact она не признавала факт, law, что существует высший закон. And there are certain things that's и существуют определенные вещи, которые важны для развития и почтения души, а другие вещи опасны. В конечном счете мы, как преданные, понимаем, что все ищут любви и привязанности, в конечном счете ищут ручи, и существует врожденное желание иметь отношения, общение, любовь. Мы также оспариваем тот факт, что незаконные отношения, гетерогенные или гомогенные, неправильны. И наш основной акцент на том, что незаконные отношения неправильны, и определенный образ жизни способствует незаконной деятельности в большей степени, и так не должно быть. Сейчас во многих странах люди больше не особо вступают в брак, особенно в таких странах, как Дания, Швеция и некоторых других местах. Все меньше и меньше людей официально вступают в брак. Это стало архаизмом, старомодным. Люди просто живут вместе и считают, что они партнеры. Или сейчас часто, если вы спросите, это твой муж или твоя жена, это мой партнер. Что в основном означает, это человек, с которым я сейчас живу, и мы договорились, и все в порядке, поскольку мы оба согласились на этом. Люди часто думают, что если есть взаимное согласие на что угодно, тогда что в этом плохого? Личности, взрослые люди приходят к взаимному согласию, опираясь на обстоятельства своей жизни. Что тут плохого? И в одном смысле, что в этом плохого? Двое людей договорились, они не заставляют, не навязывают друг другу. Они оба уважают то, что им обоим нравится, на что равняться, так почему это должно беспокоить других? Когда в обществе преобладает индивидуализм, недостаток чувства общности, единства, недостаток потребности почитать закон Господа и высшие законы, высшие отношения, если отбросить все это, то да, тогда люди делают выбор на данный момент. Но даже в типичных мирских ситуациях люди с таким менталитетом потерпят неудачу. Даже с материальной точки зрения есть необходимость в организации, учреждениях, долгосрочном планировании, краткосрочном планировании, есть необходимость в видении, необходимость понимать, как воплотить это видение, а это видение нуждается в команде, организации, неважно, религиозной, образовательной, политической, коммерческой. Они не могут работать, если каждый индивидуум или каждая маленькая группа решит, что они будут делать все, что захотят, и требовать, чтобы это уважали и принимали. Как долго люди смогут продержаться на работе, если они приходят и решают, я сам и мой друг, мы хотим делать так. И другие сотрудники должны уважать это. Каким бы ни было общество, если на каждой улице люди захотят установить свои законы, в конце концов, на этой улице живем мы купили эти дома, мы платим налоги, так что мы решаем. Так не работает. В образовании люди просто решают, я и еще два друга, мы хотим получить эту степень, и мы хотим проводить это исследование таким образом, и мы хотим сделать это за 6 месяцев, вместо 3-4 лет. Так не бывает. Существует независимость, да, но также есть определенное руководство, критерии, законы, которым люди должны следовать, чтобы считаться личными, и если они хотят получить признание и достичь успеха, они должны им следовать. Но часто забавно, когда речь заходит о высших принципах жизни, философии, морали, религиозности. Существует тенденция, что люди считают это чем-то относительным и делают все, что им хочется в настоящий момент. Это порождает массу хаоса, это обман, поскольку даже в нашей повседневной жизни мы не живем так. Подобно, как несколько дней назад мы говорили о неподчинении приказу Гуру, как одном из оскорблений. И может быть много людей, которые думают, что наставничество, подчинение Гуру — это устарело, когда кто-то навязывается вам, человек отказывается от своей силы, свободы ради подчинения какому-то автократу. Но такие люди также обманывают, поскольку в любом обществе существуют авторитеты, есть ограничения, наказания и преследования для тех, кто не следует закону. Что бы мы ни делали, предполагается, что существует некая ответственность, которую мы все несем. Можете ли вы ездить по дороге везде, где хотите? Вы не можете решить не быть хорошим гражданином, не платить налоги, не можете просто решить делать все, что вам вздумается при людях. Я имею в виду, что находимся ли мы дома, выходим из дома, едем на машине. Везде существует правило, которым ожидается, мы будем следовать, а если нет, будут последствия. Даже в нашей повседневной деятельности, когда мы занимаемся какими-то делами, мы постоянно имеем дело с каким-то авторитетом, каким-то консультированием, юрист-консульт, врачи-консультанты по финансовым вопросам. Это неотъемлемая часть существования. Но ум такой негодяй, что когда человек думает или пытается начать духовный образ жизни, он говорит, зачем тебе нужно перед кем-то отчитываться, получать советы, наставления? Что это? Это неестественно. Ум бунтует. Это обман, поскольку никто не может быть хорошим горожанином, хорошим работником, хорошим работодателем, если он не готов чтить критерии, отношения и некоторые ситуации, когда человек, очевидно, находится под конкретным и общим руководством авторитетов. Но когда речь заходит о высшем авторитете, Боге, Кришне, его представителя, тогда ум не хочет подчиняться, он восстает. И часто человек чувствует в определенной степени усиление желания поступать, как он хочет, как вздумается. В обществе часто совершаются греховные поступки. Но мы видим, в духовной жизни мы беспокоимся о грехах, но если посмотреть глубже, мы еще в большей степени обеспокоены оскорблениями. Я спрашиваю вас, перед тем, как мы начнем рассматривать то, что говорит Харидас Такур, по этим темам, в чем разница между грехом и оскорблением? Существует несколько тонких отличий. Они каким-то образом связаны, иногда их практически используют как синонимы, но есть несомненные отличия. Каковы эти отличия? Оскорбление — это нарушение принципов, которые вы сами приняли. Общество не принимает этих принципов, поэтому это не оскорбление. Вот в чем разница. Кто-то еще хочет попробовать? And a И оскорбление – это как сокращение соответствия, которое было установлено определенной группой людей. Грех – это как совершение неверного поступка, запрещенного в Писаниях, а оскорбление подразумевает настроение идти против законов Бога. Все это верно частично, но в то же время остаются некоторые неточности. Например, мы знаем, что можно оскорбить в уме, то есть это состояние сознания, и ум постоянно оказывает влияние на все. Мы также знаем, что существует вербальное оскорбление и физическое. То есть это не охватывает все. Поскольку существует неправильная деятельность в уме, а есть неправильная деятельность, которая проявляется в словах и поступках. В понятиях личности, что грех влияет на общество, оскорбления нет. Иногда мы видим, что человек совершит оскорбление, он сам страдает, может страдать его семья, деревня, и иногда это может распространяться на поколения. Иногда может быть тяжелое оскорбление или аппаратха, что она может влиять на следующие поколения. Так что это тоже частично, поскольку оно влияет. И карма такая необычная вещь, что иногда мы можем страдать от очень большого оскорбления, что оно оказало влияние на целую область. Как, например, когда рождается чистый преданный, вся деревня или город, мили и мили вокруг, говорит Бхактисиддханта, благословлена. И такой человек способен освободить многих людей, которые кармически с ним связаны. Но также шастры объясняют, что когда такого человека оскорбляют, оскорбление может быть таким серьезным, что вся семья и даже деревня также могут страдать. Наша западно-иудейско-христианская традиция делает акцент на грехе. Существуют разные законы, заповеди и суры, которые объясняют, что происходит, если человек совершает грех, и как на это смотрит Бог. Эти вещи в каком-то смысле похожи, грех и оскорбление. Одно приводит к другому, порождает другое. Иногда используется одно слово. Но одно из главных отличий в том, что оскорбление на самом деле более серьезно. Поскольку иногда, когда совершается грех, какая-нибудь общая праяшчита может устранить последствия этого греха. Это общая деятельность, исправление, что-то иногда даже сделанное имперсонально может освободить человека от греха. Можете совершить грех и сесть в тюрьму на определенное время, и вы освобождаетесь через какое-то время. Вы нарушили закон, что угодно, там, ограбили банк, но оскорбление не так легко изгладить. Оскорбление должно произойти изменение сознания, и во многих случаях человек должен подойти к человеку, которого он оскорбил, и молить о прощении, чтобы освободиться от него. Некоторые грехи человек не обязательно должен лично обращаться и объяснять свои случаи и молить о прощении, чтобы очиститься и измениться. Некоторые грехи человек может совершить что-то в определенных обстоятельствах, и он просто платит штраф или тратит время или что-то еще, и тогда его могут посчитать свободным, что он сделал все необходимое для искупления, нарушил какой-то закон и так далее. Итак, что важно в этой ситуации, если мы посмотрим на оскорбление святого имени, когда человек, как говорят, случайно падает, or someone или кто-то by под влиянием обстоятельств some extemporaneous things have happened, совершает опрометчивый поступок недостаток стабильности, и человек срывается they deviate, и отклоняется. Это грех. But now, но теперь этот человек, который совершил такой грех, now, knowing, зная, что это неправильно, more aware of circumstances, лучше понимая обстоятельства и продолжает это делать. Just like someone, как если кто-то инициированный, преданный, and due to weakness of heart, из-за слабости сердца, слабости садханы, он срывается и совершает какое-то отступление. Он сожалеет и раскаивается. И он становится более осторожным, чтобы не повторилось вновь. И при достаточной искренности он не падет вновь. Но затем бывают случаи, когда человек принимает прибежище, и он знает, что-то неправильно, у них есть это желание этим заниматься, и потом они пытаются читать дополнительные круги или совершать дополнительные усилия с идеей освободиться от этого греха. Это является оскорблением грешить в расчете на очистительную силу святого имени. И это не так легко прощается. Мы делаем что-то нехорошее, решаем, окей, я повторю дополнительные круги, я буду поститься сегодня. Но если настроение не меняется в достаточной степени, и вы совершили грех по отношению к кому-то, то человек должен почувствовать себя ничтожным и молить о прощении другим сознанием. В противном случае последствия по-прежнему будут влиять на человека. Итак, Харидас делится интересными мыслями, о которых мы читаем в Харинама Чинтамани. Господь Чайтанья использует Харидас Такура, чтобы объяснить самые исключительные моменты, касающиеся действенности могущества силы повторения святого имени. Мы обсуждали, как Господь Чайтанья использовал Рупу Госвами, чтобы объяснить очень сильные моменты относительно расататвы. Он сам говорил его устами. Он использовал Сарабхауму, чтобы объяснить все, что касается освобождения, и Раманандароя, чтобы помочь всему миру понять, в чем высшая цель жизни. И в конце концов, положение божественной четы. Это явление, встречающееся в традиции вайшнавов, что иногда преданный настолько дорог Господу, является частью его внутреннего антуража, они не сходят вместе с Кришной, его проявлениями, и Кришна действует и говорит сам, но также он использует и говорит через своих беспремесных слуг. Итак, Харидас полностью погружен в экстаз, прему, хватает стопы Господа Чайтанья, и из его глаз льются слезы, голос и тело дрожит, его голос прерывается в экстазе, когда его просят сделать это. И он чувствует себя незначительным и в то же время поражен тем, как Кришна действует через него. Как Санатана Госвами говорил, он не знает как, но все это идет через меня, когда Господь говорит через него таким образом. Мы рассматриваем главу 9 «Грешить в расчете на очистительную силу святого имени». Воспевание постепенно уменьшает склонность к греху и одновременно с этим очищает сознание. При таком стечении обстоятельств начинает проявляться вкус к воспеванию, и склонность поступать греховно исчезает. Хотя слабый след прошлых греховных поступков по-прежнему сохраняется в сознании. Мы иногда прекращаем греховную деятельность, но некоторая склонность к греху по-прежнему остается в сознании. или некоторые семена, которые могут прорасти и вновь превратиться в сорняки, превратиться в настоящие греховные поступки. Они по-прежнему там. Наш долг, как вайшнавов, тщательно смотреть, как прекратить грех. И дальше мы должны больше работать над сознанием, чтобы желание греховных вещей становилось все меньше и меньше. В противном случае желания в свое время приведут к нездоровым поступкам. Например, как кто-то курит, пьет, делает разные глупости, играет в азартные игры. И они думают бросить все это, но так сложно. И в конце концов они прекращают эту деятельность. Но желание по-прежнему сильно. Особенно в моменты, когда они слабы или растеряны, или обеспокоены, тогда у них нет силы сопротивляться греховной деятельности. Но по мере того, как ум и разум все больше принимают, почему эти вещи очень вредны, почему их надо избегать, почему это приносит им такой вред, размышляют все больше, как они порабощены этими привычками, тогда они развивают внутреннюю силу, которая поможет им не пожертвовать этого вновь. Теперь, особенно, когда они могут задействовать ту же самую эмоциональную психофизическую энергию, и они могут направить ее на нечто полезное, тогда желание, после того, как деятельность прекращена, желание становится все меньше и меньше, поскольку культура ума погружена во что-то другое. Это можно описать как парам дриштвани вартате, что мы должны заниматься трансформацией. Мы не можем просто прекратить нечто через подавление. Через какое-то время это перестанет работать. Мы можем заниматься чем-то без вкуса, подавлять. Но до тех пор, пока мы не поймем в должной мере и не найдем способа перенаправить эту энергию, тогда вы будете постоянно наталкиваться на то, что майя просто хватает и бьет вас, ненадолго отпускает, потом опять бьет, заходит с другой стороны, поскольку человек по-прежнему позволяет себе идти на поводу, поддаваться на приманки майи. Как кто-то зовет вас что-то сделать, он хочет, чтобы вы пошли с ним и сделали что-то. Если вы ленивы или вам скучно, вы можете развлечься мыслью, а почему нет? Но если у вас есть планы, дела, которые являются частью вашей целенаправленной, упорядоченной жизни, дела, которые вам необходимо сделать, тогда кто-то что-то предлагает не очень хорошее, поскольку вы не бездельничаете, меньше шанса, чтобы решить, «О, может, я попробую это». Есть такое сбитое выражение, как там говорится, праздный ум, кузница дьявола. Что тогда может произойти, если энергия не задействована в должной мере, она будет куда-то уходить? Мы все искатели удовольствия. Мы хотим счастья, хотим наслаждений. Так или иначе, мы хотим удовлетворения. И если мы не находим его, поскольку мы не позволили себе понять, что такое преданное служение и почему мы следуем определенным вещам, если мы не находим, во что можно было бы вложить свою энергию, это садхана бхакти, мы должны занять наши чувства. Если этого не происходит, особенно если ум не понимает и не принимает, тогда, когда мы выполняем все механически, и особенно не задействуя ум, мы просто подавляем и действуем механически, тогда в один момент мы проиграем. И все внутренние желания вновь вылезут на поверхность и будут преследовать нас, и бить, и поработят нас. Итак, когда появляется грех, когда что-то делается неправильно, также должно прийти осознание, почему этого нельзя делать, и искреннее желание освободиться от этого. В противном случае, часто люди очень обеспокоены, когда их жизнь чем-то опорочена, но они обеспокоены, потому что другие узнали об этом. Материалисты и преданные, иногда преданные очень переживают по поводу своих отклонений, но они переживают, потому что другие узнали об этом, а не столь о том, что совершили дурной поступок. Они переживают, что их уже не воспринимают так же, как раньше, или потому что пострадало их эго. Они переживают, что теперь другие не будут почитать и уважать их. То есть на самом деле они переживают о том, что их фасад открыли, сняли маску. Такой человек не будет прогрессировать, у них не будет меняться сознание, и они позже будут совершать тот же грех с надеждой, что на этот раз никто не поймает, или они примутся за другой грех, поскольку ум, сознание занимает неправильное положение. Точно так же в воспевании, когда мы поступаем неверно, но мы не меняем сознание и не собираемся заглянуть вглубь, где тот сорняк, то семя, которое есть, и время от времени мы его поливаем. Тогда это подобно срезанию верхушки сорняка, но корень по-прежнему в земле. И когда идет дождь и солнце, и сорняк начинает расти. Есть люди, которые получили посвящение в процесс преданного служения. Они следуют какое-то время, потом отклоняются, совершают грех, совершают апарадху, грешит в расчете на очистительную силу святого имени. И они несут негативную карму, связанную с этим, поскольку они не почувствовали глубокого раскаяния. Они просто чувствуют себя плохо, немного так болезненно, но по-настоящему изменить и посмотреть, к чему приводит грех, как это противоречит тому, что они обещали, и позже увидеть, как это сказывается на их отношениях с Гуру и так далее. Затем Харидас говорит, греховная реакция оставляет в воздухе аромат греховной привычки. Как, например, вы что-то готовили, зажигаете благовоние, и остается запах в воздухе. Он утверждает, что совершенный грех оставляет след, какой-то эффект, осадок в воздухе. Но те, кто воспевает, контактируют с именем, воплощением чистоты и силы ума, так можно избавиться от греховного пятна. По случайности, преданный может совершить грех. Тем не менее, ему не нужно совершать покаяние или прайшчитту, которое рекомендуется в ведах, чтобы загладить и искупить его. Такие грехи подобны постепенному исчезновению изображения и звука, они потухнут. Другими словами, он говорит, что человек может даже совершить грех, и нет необходимости следовать ритуалам, чтобы освободиться от них. Если преданный продолжает следовать процессу, то благодаря могуществу процесса и благу, которое оно приносит, он поглотит и искоренит грех. Теперь он утверждает нечто другое. Однако, если преданный совершает еще один грех, полагаясь на силу воспевания, тогда он не тверд, он обманщик и обречен из-за своей нама-аппаратхи. Итак, вначале это грех, невнимательность, недостаточное понимание, в чем есть опасность, какое-то дурное общение, неудачное расположение звезд, и человек отклонился. Но дальше человек продолжает, и тогда это становится аппаратхой. Он обманщик и обречен из-за своей нама-аппаратхи. Грех приходит двумя путями: из-за слабости или ошибки. Это одна категория. А другая категория — предварительная медитация. Между ними есть огромная разница. Как есть разные виды убийств. Кто-то убил человека. И был спор, страсть. Это произошло под влиянием момента. Это было незапланированно. Кто-то убил человека, но была критическая ситуация, что-то происходило, они сам оборонялись, на них нападали. Но в другом случае человек убил. Они это планировали, знали, что это плохо, все обдумали и потом осуществили. Они знают, что это греховно, но они желают этого, думают об этом, планируют и воплощают в жизнь. Последнее намного хуже. Здесь Харидас говорит, что такой человек — мошенник, и последствия этой апарадхи уничтожат росток преданности. Материалист должен совершать прайшчитту и горько раскаиваться, если он совершил грех. Но если он совершил грех, полагаясь на силу святого имени, то даже прайшчитта бесполезна. Он потерпит крах. Даже после расплаты в аду, он не будет освобожден от этого. Даже когда ему придется идти к Ямараджу, или на райские планеты, и он будет испытывать определенные страдания, тем не менее это не освободит его. Даже сама по себе склонность грешить причиняет достаточно много неприятностей душе, если он в дальнейшем преднамеренно совершает грех в расчете на силу святого имени. Его судьба очень плачевна. Знание опасно, сознание Кришны очень опасно, поскольку оно очень могущественно. Когда кто-то получает благословение Кришны, существует миллионы людей в одной этой вселенной, не говоря уже о других. И так мало душ присутствовало, когда Господь Чайтанья явился и пришел на эту планету. Он приходит очень редко в мировой истории, истории планеты. Итак, приходит Кришна, Господь Чайтанья. У кого-то появляется шанс услышать высшую религию, высшую этикет. Он начинает понимать, что на самом деле существует духовный мир, духовное разнообразие, и у каждого могут быть, есть вечные отношения с Господом. И тогда человек получает инициацию в процесс парампары, который в конечном счете установлен нитя-ситхами, сошедшими из духовного мира. Теперь человеку дан шанс установить его вечные санатана отношения в плане их рупы, лила, нама, и вечно общаться с Кришной. Кто-то получает все это, эту возможность, и теперь выбирает грех. Поэтому, чем больше дается, тем больше ожидается. Поэтому подойти так близко и отклониться будут серьезные последствия, как будут более серьезные последствия, если вы бхакта или бхакти и совершаете грех. Еще более серьезные, если вы получили первую инициацию, более если вторую, еще больше, если вы отречены. И чем больше мы получаем прибежище и благословение, тем больше от нас ожидается. Иначе мы совершаем величайшее оскорбление, отрицание милости Господа. Кто-то воспевает святое имя, принимает инициацию и дает обеты. Каждый день они размышляют над оскорблениями, и несмотря на это, они выбирают грех. Из-за этого будут серьезные последствия. Говорится, даже адские планеты не освобождают человека полностью. Он должен суметь изменить свое сознание и молить о прощении, прежде чем он освободится. Дальше он объясняет, некоторые люди, преданные, которые приняли прибежище у святого имени, могут жить в любой ситуации, дома или в лесу, в качестве прибежища. Если жизнь домохозяина способствует воспеванию, тогда не нужно и плохо быть нищим. Воспевание настолько могущественно и может удивительно возвысить человека, что не нужно сильно беспокоиться, к какой варне ашраму вы принадлежите. Даже если они погрязли в домашних делах, нет проблем, пока они могут успевать и быть сосредоточенными. Тогда, говорит Харидас, они даже могут не думать о жизни в отречении, поскольку тогда в ней нет необходимости. Если жизнь дома неблагоприятна, тогда долг преданного покинуть дом. Это страшное оскорбление грешить в расчете на силу святого имени. Такой преданный навсегда изгоняется с пути преданного служения. Процесс работает. И причина, почему у людей возникают проблемы в преданном служении, всегда связана с грехами или аппаратхами. Грехи и аппаратхи связаны с желаниями личности, настоящими и прошлыми. А желания связаны с тем, насколько мы пользуемся преимуществом или не пользуемся хорошего общения. В конце этой главы он приводит лекарства от аппаратх. By some error, если по какой-то ошибке совершается это намапарадха, человек должен искать общество чистых вайшнав. Склонность к греховной деятельности подобно разбойнику с большой дороги. Чистые преданные — это охранники на дороге, которые приходят человеку на помощь, когда преданный громко зовет. Просто услышав этот зов, грабитель тут же убегает в страхе, что охрана придет. Охранники, чистые преданные, чистые вайшнавы утешат преданного словами, внимающими боли, дадут свою защиту. Иначе говоря, он сказал, что самое важное — такой человек, который совершал греховную деятельность, и теперь она превратилась в аппаратхи, которые ослабили росток преданности. Они запутались, им наскучил процесс, который может им помочь. Выход в том, что они должны ясно осознать опасность всего этого положения, они должны воспользоваться общением с вайшнавами, и должны принять прибежище у таких вайшнавов, таких садху, которые к этому моменту изменили свое сознание, приняли прибежище. Это само по себе прогонит грабителя, осадок или след греха. Это изменит желание, изменит окружение, которое душе надо отработать, и поэтому человек обретет достаточно силы, чтобы двигаться дальше. Но как можно сделать это, когда человек сильно сбит с толку отклонениями, когда человек потерял веру в лекарство, которое может помочь ему? Как может человек измениться, когда он очень занят, культивируя отклонения? В таком случае человек обречен, если каким-то образом это желание не изменится, не придет осознание, почему ему нужна помощь, и станет искать истинную помощь. Как, например, наркоман. У него есть слабое представление, что было бы хорошо бросить наркотики, но в то же время их желание получить этот кайф так сильно, что, несмотря на их попытки и обещания реабилитироваться, они на самом деле не следуют. Они держатся какое-то время, потом возвращаются к наркотикам, они покидают реабилитационный центр, наркологическую клинику и возвращаются. Люди делают это каждые несколько месяцев, несколько лет. Проснись, ты спишь. Что происходит? У них на самом деле нет искреннего желания измениться. У них есть какое-то общее представление, что надо жить по-другому. В целом, они видят, что их жизнь катится вниз, видят, что они за наркотики ведут себя как животные. Но тем не менее, у них нет глубокого желания измениться. И никакие организации, никакие книги, никакие терапии, никакие тренинги не изменят этого человека, пока он или она сами по-настоящему не захотят измениться. Тогда вместе с этим желанием приходит помощь, чтобы измениться. Иногда преданные остаются в майе, или они хога-тьяга туда-обратно, поскольку по-настоящему глубоко в сознании не хотят меняться. И майя продолжает создавать возможности. Почему они должны остановиться? Недостаточно глубокой признательности, не ценят то, с чем связано, не ценят удивительную возможность, которая выпала им в этой жизни. Из-за этого грех накапливается и даже превращается в аппаратху. Тогда становится сложно, поскольку это необыкновенный грех. Поскольку сейчас грех совершает тот, кто обладает знанием, кто дал обеты, так что все усугубляется. Последняя глава, которую мы почитаем сегодня, поможет нам немного лучше понять, почему так серьезно, так важно и сильно, и в то же время так опасно. Поскольку когда ученик, кандидат в ученики, думает о получении инициации, подчинении приказам гуру, ученик должен хорошо подумать, чтобы убедиться, удовлетворен ли он наставлениями от определенного духовного наставника. И также на наставник должен проанализировать и оценить чела ученика, чтобы понять, способен ли он принять ответственность за эту конкретную личность. Теперь мы видим, что не только это, но если есть отклонение с любой стороны, нужно отвергнуть, поскольку это очень серьезное дело. Сейчас мы рассмотрим проповедовать славу Святого Имени неверующим. Первое важное требование для воспевания Святого Имени Кришны – это шрадха, или твердая вера. Тот, кто лишен ее, не может слышать имя, и поэтому не годится для воспевания. Согласно этикету вайшнавов, человек, который не имеет шрадхи, имя, не должен получать инициацию воспевания. Неверующий человек, если посвящен воспеванию или слышит о славе Святого Имени, он не будет почитать имя и выполнять правила. Так утверждает Писание: свинья разгрызет жемчуг, а обезьяна разорвет одежду. Подобным же образом неверующий будет лишь увеличивать свое оскорбление по отношению к Святого Имени, и тем самым призывать свою гибель. Вместе с тем, инициирующий гуру опустится разделять оскорбления. Очень скоро он оставит путь преданного служения. Давайте постараемся понять это. Иногда духовный наставник попадает в ловушку принимать много учеников. Ученики могут создать престиж, богатство, влияние, деньги, многое. Иногда человек думает о создании рабочей силы, армии, финансовой базы, что бы то ни было. Несомненно, это настроение обманщика под видом духовного учителя, так называемого учителя. Когда человек поступает так, он будет давать посвящение практически любому, даже хотя у человека недостаточно веры. Такой человек, этот человек богат, у него есть власть, я хочу, чтобы он стал моим учеником, чтобы использовать его в своих целях. Если такому человеку дать святое имя, ввести его в процесс, тогда что происходит? Этот человек, не имея достаточной веры, становится апаратхи Святого Имени. Человек будет страдать, поскольку теперь он совершает не просто грех, а апаратхи. И гуру тоже будет страдать, поскольку он несет ответственность за то, чтобы руководить и давать прибежище этой душе. Он привел лицемера, он был двуличным или притворщиком, и говорится, они оба пойдут в ад. Так что человек должен быть очень осторожен, просто давая дикша инициацию, думая, что вот кто-то появился, давайте дадим ему шанс. В то же время обязанность духовного учителя быть милостивым. Теперь им приходится следить, как быть милостивым и в то же время осторожным. Можете обнаружить, как некоторые духовные учителя не дают инициации 3-4-5 лет. Некоторые учителя не дают инициации, пока вы не пройдете множество испытаний, пока не зарекомендуете себя разными способами, пока они непосредственно не признают вас и так далее. А некоторые не дают посвящения, кроме некоторых, за которыми они могут лично наблюдать, могут быть рядом, чтобы лично присматривать, и поэтому принимают несколько или очень мало учеников. И на этом все. Некоторые духовные учителя наблюдают за кем-то, иногда 2-3 года, и потом дают им понять, что ты не мой ученик, я не буду иметь с тобой отношений. Это их прерогатива. И это соответствует духу осторожности. Теперь, когда человек открыт и готов принять практически любого и дать ему шанс. Это опасно. Это проявление милости, но это опасно. И это опасно в зависимости от адхикари, духовной силы конкретного духовного учителя. Если у человека недостаточно такого могущества, даже несколько таких случаев могут стянуть его вниз. И даже если у него огромная сила, все равно придут страдания, основанные на привлечении людей, которые отклоняются, не обладают настоящей верой и позже сойдут с пути. Мы видим, что Прабхупада был очень либерален. И многие из наших ачарьев, наших духовных учений, очень либеральны. Это милость, но это также опасно. Поэтому крайне важно, чтобы ученик лучше понимал, какие дает обещания, и гуру понимал, есть желание, есть милость, но также есть момент, когда человека надо отвергнуть. Когда ученик сильно отклоняется, гуру говорит, ну все, достаточно, как отец говорит, ты больше не мой сын. Любовь все равно есть, забота, но сын так сильно заблудился, что отец дает ему понять, твое отклонение настолько серьезно, я не могу больше выносить это, мне очень больно от того, что ты делаешь, если ты собираешься продолжать, делай это в другом месте, мы больше не общаемся, я не считаю тебя больше своим сыном. Это значит, что отец испытывает такую боль, что ему приходится так поступать, и он надеется, может быть, это немного отрезвит его сына или дочь. В случае, когда гуру формально разрывает связь, мы надеемся, что может теперь что-то изменится. А если нет, Харидас говорит, если человек не меняется, гуру постепенно может пасть вместе с отклонившимся учеником. Как правило, в Кали-югу предупреждают, что духовные учителя не должны принимать много учеников. Как правило, в Кали-югу предупреждают, что нужно быть очень осторожным, точно так же, как ученик должен быть осторожен при решении, чьим приказом он будет следовать, и духовный учитель тоже должен быть осторожен. В худшем случае, Кришна со всех спросит, в смысле, ты духовный учитель, ты хочешь принимать учеников ради имени и славы, поэтому придется расплачиваться за это. Ты собираешься давать посвящение кому-то, у кого недостаточно веры в процесс святое имя, и это оскорбление. Давать святое имя, инициировать неверующих. Это делает преданное служение обманом. Люди запутываются, поскольку когда они видят людей, получивших так называемое посвящение, и они действуют неправильно, это вызывает беспокойство в культуре преданных, поскольку это распространяет послание, что это не так плохо, это нормально. И тогда другие люди, которые немного отстают или слабые, принимают такой же образ жизни, думая, что в конце концов другие так поступают. Тогда это приходит к сильному беспорядку. Если гуру знает, что человек, обратившийся к нему за инициацией, не искренен, неверующий, притворщик, и тем не менее он отвратительным образом инициирует его ради материальной выгоды, он сам совершает страшное оскорбление святого имени. Если гуру не смог правильно определить, и думая, что ученик искренен и верит, дает ему дал ему инициацию, как только позже открылось, что он притворщик, он немедленно должен раскаяться в своей ошибке. Другими словами, в этом случае, когда рискуя с определенным человеком, или он казался нормальным, и он дал ему инициацию, позже выяснилось, что этот ученик не верит, он отступник, и тогда гуру должен исправить ситуацию. Если у него не получается изменить, возвысить этого человека, тогда он должен либо наказать его, либо аннулировать договор. Иногда духовный учитель лично устраивает наказание для ученика. Иногда проблема, которая приходит к ученику, вызвана гуру, чтобы попытаться помочь этому человеку, как надо действовать правильно, как делают отец или мать. Иногда отец или мать открыто поощряют ребенка за хорошее поведение, а иногда родители вынуждены ограничивать его. Теперь неделю не будешь ездить на машине, гулять не пойдешь. Или иногда родители делают что-то другое для наказания ребенка, надеясь, что это удержит ребенка от дурного поведения. И Прабхупада говорит, вы прощаете раз, прощаете два, три раза, и потом наказываете. если из-за недостатка опыта получается, что он оставляет, инициирует неверующего человека, инициирующий духовный учитель должен быть переполнен страхом и сожалением. Он должен публично признаться в своем оскорблении перед обществом вайшнав и отвергнуть неискреннего ученика. Другими словами, принятие таких неискренних учеников — это удар по иммунитету самого духовного учителя, удар по вайшнавской культуре и общине, что гуру, если у него есть такие отклонившиеся ученики, может даже время от времени каяться на публике, в общине, на собрании, как способ искоренить болезнь, которая и последствия, которые приходят вместе с таким отступником. И это также способ донести послание до других, что так поступать нельзя, это не будут терпеть, чтобы болезнь не уподобилась раку. Он должен публично признаться в своем оскорблении перед обществом вайшнавов и отвергнуть неискреннего ученика. Я делал это много-много лет назад. Когда люди слышали об этом, они были в шоке. Позже вышла книга, из которой стало ясно, что бывают времена, когда ученику надо ясно дать понять, что если ты продолжаешь делать то, что делаешь, ты больше не ученик. Мое настроение, я довольно легко принимаю в ученики, но также я могу отвергнуть ученика. Если гуру действует неправильно, он постепенно тонет в глубине иллюзии, и он лишается прав идти по пути преданности. Господь Чайтанья, твои наставления тем... Суть в том, что когда совершается этот грех, и он продолжается, тогда долг духовного учителя дать ясно понять, что является стандартом, а что нет. Терпение, сострадание присутствуют по-прежнему, но сострадание не означает видеть, что ваш сын или дочь принимает наркотик, и улыбаться им. Сострадание не означает видеть, что ваш возлюбленный принимает яд, и вы просто думаете, ну, что я могу поделать? Иногда у человека есть ребенок, и он принимает наркотики. Позволяя ребенку оставаться дома, вы создаете условия, чтобы он продолжал чувствовать себя, так сказать, комфортно, употребляя при этом наркотики. Если мы не можем изменить сознание ребенка, убедить его пройти терапию, тогда зачем держать ребенка в положении, когда вы как бы усиливаете его отклонение? Подобным же образом, если вы не можете побудить человека извиниться, не можете заставить его принять прибежище у других садху, если он не может принять прибежище у вас, какой смысл позволять им продолжать думать, что у них все в порядке, можете продолжать в том же духе, тогда это усиливает греховную деятельность. И последнее, если не обращая внимания на твое наставление, гуру инициирует неискреннего притворщика, он совершает серьезное оскорбление, за которое пойдет в ад. Теперь мы можем понять, почему иногда гуру падают. Это связано, во-первых, с их личным иммунитетом, во-вторых, с их отношением к своему гуру, поскольку каждый гуру — это также ученик. Это также связано с качествами тех, с кем они связаны, за кого отвечают. Все эти факторы вместе определяют статус конкретного духовного учителя. Особенно, когда человек не имеет сам по себе достаточно внутренней силы и имеет отклонившихся учеников и много таких учеников, тогда возникнут физические проблемы, психологические проблемы и духовные проблемы. С физической стороны будут беспокойства, психологически, эмоционально они будут страдать, и если это продолжается, возникнет духовное отклонение. Так что существует мощная связь. Гуру ответственен и ученик ответственен. Они оба должны понять, в чем их обязанности, и стараться выполнять их как можно лучше. Намапарадха, совершенная учеником, медленно, но верно уменьшает духовное могущество гуру. В конце концов, гуру приходит конец. Это оскорбление обладает разрушительным воздействием на обоих, гуру и ученика. Они оба будут вынуждены отправиться в ад. Вы видите, что часто, когда гуру падает, многие, кто с ним связан, падают. Контракт расторгается, и все страдают. И когда такие вещи происходят, это большая трагедия, и часто это по вине учеников вместе с гуру. Не так, что когда кто-то падает, мы просто говорим, ну, у него действительно было много греховных учеников. Не так. Нельзя все сваливать на учеников, поскольку гуру выбирает, и предполагается, что гуру все больше принимает прибежище своего гуру и парампары, и с помощью этого Кришна не позволит, чтобы гуру страдал из-за склонения всех греховных учеников. Но в той степени, в какой гуру не хватает силы, человек может нести ответственность. В любом случае он будет нести ответственность, но он понесет ответственность за поступки этих греховных существ в полной мере. Неудивительно, что видя столько отклонений в Кали-югу, так опасно, если люди заключают этот контракт без любви. Если гуру принимает ученика недвижимой любовью и истинной заботой, тогда будут большие проблемы. Если ученик не очень любит гуру, тогда он будет просто делать то, что хочет, грешить, неважно, как, на кого это повлияет, и хочу это делать, и все. И тогда Кришна устраивает, что ученик и гуру должны заплатить за это. Некоторые ученики доходят до того, что я просто хочу вести греховную жизнь, я хочу делать то и это. Они уходят и занимаются греховной деятельностью, не сознавая последствий, или они не повторяют святое имя, совершают апарадхи. И поэтому это словно давать яд или наносить гуру удары в спину. И поэтому Кришна переживает, он заставляет страдать ученика, поскольку гуру поручился прийти за этой душой, и духовный учитель также вынужден страдать. И последний абзац, и мы закончим. Харидас говорит, «О мой Господь, ты очень милостив к Джагаю и Мадхаю. Эти братья родились в брахманической семье, но они прославились как самые большие негодяи в Навадвипе из-за своих злодеяний. Их изначальные имена были Джагананда и Мадхавананда. Сначала ты пробудил в них Шрадху, а потом дал им святое имя. О Господь, твои характеры, поступки, образец для подражания. Они сияют в небе, и все следуют их чудесному примеру». Здесь он показывает, что можно принять даже очень греховного человека в ученики, но прежде надо вселить в них веру, прежде чем принять ученики. Джагай и Мадхай были настолько греховны, но Господь Читания и Господь Нитянанда дали им благословение и посвящение. Однако, сначала они изменили их сознание. Они не просто приняли их. Давай прославимся тем, что мы сделали этих дебоширов учениками. Но давай используем их, чтобы показать, что человек может находиться даже так низко, и он может получить помощь и измениться, и это очень поможет проповеди. И они изменили их сознание, позволив им обрести начальную веру, и поэтому они смогли изменить их деятельность. Так многое сводится к Шрадхе, вере, Придхавратаха. Мы хотим иметь твердую, непоколебимую веру, но веру невозможно подделать. Если вера слаба, тогда вы подавляете, но не трансформируете. Если вера слаба, тогда вы не чувствуете потребности действовать правильно. Если вера слаба, ваше желание наслаждать чувства становится сильными, сильнее, чем ваше желание духовно прогрессировать. Если вера слаба, вы не будете сильно переживать из-за осквернения от оскорблений вайшнавов, садху, когда они оскорбляют своего духовного учителя. Они просто чувствуют, я не могу этому следовать. Я слишком слаб, у меня нет желания, я хочу делать нечто другое. И он пытается забыть, каковы последствия. Харидас Такур говорит, такого обманщика, ученика, в конце концов, надо отвергнуть. И такой гуру, кто принимает его, притворщик. Это способ, как сохранить духовного учителя ответственным за то, что он представляет, и как он собирается помочь другим. И одновременно это способ наложить ответственность на ученика, чтобы он понимал, каково его положение и ответственность. Итак, мы сегодня обсуждали. Сначала мы разобрали, что такое грех, в отличие от оскорбления. И объяснили, что оскорбление более серьезно. Оскорбление — это когда грех стал частью существования, что человек продолжает заниматься греховной деятельностью, одновременно практикуя духовную жизнь. И это превращается в аппаратху. У него есть знания, но тем не менее он так привязан к недозволенной деятельности, что продолжает ей заниматься. Мы также рассмотрели факт, что нельзя проповедовать неверующим, хотя, как вы слышали, мы должны проповедовать в каждом городе и деревне. Но это значит, что если в целом человек совершает оскорбление, вы пытаетесь подойти к нему, поделиться святым именем, это не поможет, это только усилит оскорбление. Мы пытаемся всем дать возможность внутри общества преданных или за его пределами, но если они не пользуются этой возможностью, отношения и деятельность должны измениться. Если кто-то богохульствует, ну ладно, но если по-прежнему пытаются привести их в сознание Кришны, это вызывает больше аппарат оскорблений в адрес посланника и послания, и мы не навязываем сознание Кришны. Если человек пришел к преданному служению, он мог прийти из любого происхождения со всевозможными проблемами и привязанностями, но если нам так или иначе не удается дать им начальную веру, тогда нет и речи о том, чтобы получать инициацию. Другая опасность, иногда кажется, что у них есть вера, или вначале у них все хорошо, а позже они отклоняются. Вот почему некоторые дают инициацию довольно быстро, поскольку они понимают, человек может хорошо практиковать 3, 4, 5 лет, а спустя 6, 7, 8 он сильно отклоняется. Хотя год или два они могут делать все хорошо, это не признак, что он будет последовательным и стойким через несколько лет. Всегда присутствует риск, но если человек начинает отклоняться, тогда мы должны испробовать все способы, чтобы помочь. Но если в какой-то момент человек не начинает меняться, тогда нужно отвергнуть, чтобы они оба не пошли в ад. Или чтобы не санкционировать вещи, которые могут сбить с толку с тех, кто пытается быть более серьезным. Итак, он завершает, подчеркиваем, как в случае с Джагаем и Мадхаем, они были крайне греховны, и существовал риск. Было сострадание, попытка им помочь, они получили начальную веру и остались верными своим обещаниям и получили все благо. Но в случаях, когда люди делают выбор, в пользу отклонения последствия приходят для обоих сторон. Мы делаем вывод, что это естественно, поскольку в повседневной жизни в обществе мы делаем что-то неверно, приходят последствия. Вы устроились на работу, и вы что-то нарушили, вас в этом уличили, вы продолжаете, вам делают выговор или забирают жалование, иногда понижают должности. Если вы совершаете грех, преступление, вас иногда могут отпустить, простить. Но если вы продолжаете совершать преступление, вам нравится это, вы повторяете, и вам придется иметь дело с более серьезным наказанием, чем если бы вы совершили что-то случайно под влиянием страсти. Это также считается оскорблением, преступлением. Вы нарушили закон, но это отличается от запланированного преступления. Если вы сначала медитируете, а потом совершаете, тогда это считается намного серьезнее. Почему это не должно касаться духовной жизни? Мы знаем, как правильно. Мы планируем чувство наслаждения. Почему Господь должен все спускать нам с рук? Это должно считаться очень тяжким грехом, и это так и есть. Вопросы или комментарии? Махарадж, как преданный может отличить случайное падение от этого оскорбления, грешить в расчете на очистительную силу святого имени? Кажется, что так много людей виновны в этом оскорблении. Они сознательно говорят себе: «Я буду грешить и буду больше воспевать кругов, сделаю то и это». Как можно сказать, кто виновен в этой анархии? Первое, надо страшно бояться любого отклонения. Сильно бояться майи, чтобы к ней не приближаться, когда шанс падения намного возрастает. У нас должен быть сильный страх, как сам Харидас Такур находится в умонастроении, что если я не закончу свои круги, я паду в майю, хотя ему вообще не было необходимости воспевать. Или, как однажды сказал Прабхупада, что когда он приходит к божествам и возносит им молитвы, он молится о том, чтобы не пасть. Это помогает нам понять, что пока мы боимся майи, мы не упадем. Если происходит небольшое отклонение, мы тут же отскакиваем назад. Но когда мы начинаем принимать майю как должное и просто думаем: «Ну, ничего страшного, я не воспевал сегодня, ничего. Я принял наркотики. Ну, ничего. Большую часть времени я все делаю правильно. При любом удобном случае я занимаюсь незаконным сексом. Все нормально. Я поступил неверно, но я повторю дополнительно круги. Я буду поститься, чтобы освободиться от этого». Тогда приходит грех и также оскорбление. Сначала у нас должен быть этот сильный страх. Затем основной показатель, что это произошло один раз или несколько раз. Но если это повторяется вновь и вновь, можно понять, это апарадха. Кто-то еще? Махарадж, я бы хотел услышать ваш комментарий по поводу, когда человек получил посвящение, когда вы получили посвящение, да, все эти принципы, закон, и вы обещали им следовать, но в Кали-югу просто повторение имени Господа само по себе всегда приносит благо и не может вас опустить ниже, неважно, как вы его произносите, неважно, сколько раз вы повторяете имя, любое подношение. Это тоже оскорбление, или ты повторил имя, и нет оскорблений? Понимаете, пока мы полностью не очистимся, всегда сохраняются следы оскорблений. Но Господь не пользуется этим против нас. Я имею в виду, когда мы видим Божества, мы не принимаем полностью, что это Кришна, Бог. Когда мы повторяем Святое Имя, мы не осознаем полностью, что оно не отлично от Кришны. Когда мы воспеваем, слезы не катятся из глаз, и тело не дрожит. Это признак того, что присутствуют примеси, помехи, застой в процессе. Это значит, что небольшие парадхи присутствуют. Но это не особо ставится в укор нам, поскольку это Кали-юга, и это процесс развития. Но когда мы сознательно знаем, что это плохо, и продолжаем это делать, тогда это тяжело и очень печально. Это ослабит крипу до той степени, что через какое-то время может уничтожить ее. Если он просто произнес имя сына Нараяны, он совсем не имел в виду Божества или Господа Кришны, он получил освобождение. Как на самом деле, много есть историй, и все эти истории являются частью более длинной истории. Что произошло на самом деле? В предыдущей жизни он был Пака Браманом, поклонялся Божеству Нараяне. Так случилось, что его сына тоже назвали Нараяна. Когда он звал своего сына, он также восстанавливал связь со своими предыдущими отношениями, обетами, пуджами, божеством Нараяны. И поскольку все это было частью его вечного банковского счета, он смог воспользоваться благом этого. Но это все было связано с тем, что он поклонялся Господу Нараяне очень серьезно в свое время. Мы можем понять всю прелесть этого, что даже если мы отклоняемся, все эти плохие вещи будут рассматриваться с учетом того, что мы сделали хорошего. И Кришна позволил ему в момент смерти подумать о своем сыне Нараяне, и это связало его с божеством Нараяны, что изменило его сознание. И мы хотим привести его в сознание, возвысить его. Он не готов начать, и мы пытаемся заставить его или как-то убедить его произнести имя, не давая понимания, что он делает. Это значит, что тем самым мы совершаем грех. Как мы можем пытаться вдохновить кого-то? Просто скажи «Харе Кришна». Это не оскорбление, поскольку вы не инициируете их в ежедневный процесс повторения «Харе Кришна» как вайшнава. Как мы читали раньше, человек может получить благо агьята сукрити. Это один из способов, как человек получает благо. Они совершают какое-то служение, повторяют это имя, не понимая, что происходит. Это не оскорбление для такого человека. Человек получит благо, поскольку это не тот случай, когда человек претендует быть кем-то, но не соответствует этому уровню. Даже если он скажет это в насмешку, или в шутку, или как-то еще, все равно он получит благо. Но когда человек вошел в процесс парампары и дал обеты, и теперь выбирает грех, несмотря на обеты. Вопрос о гуру, духовном учителе. Каково положение гуру, кто дал посвящение неискреннему притворщику? В случае, скажем так, он не среагировал быстро, отлучив его. Подобно отцу, у которого несколько детей. Один ребенок стал распутником. Он пытается помочь ребенку. Он просит других детей помочь ребенку. И затем в какой-то момент он выгоняет ребенка. Каково положение? Он постоянно думает о ребенке, жаждет помочь в любую минуту, когда ребенок готов измениться. Его любовь по-прежнему с ним, хотя он вынужден поступить резко, надежде, что это поможет привести ребенка в чувство. При любом удобном случае он посылает к нему братьев и сестер, пытаясь как-то войти с ним в контакт, постоянно беспокоясь о его благополучии. Таким образом, что тогда значит отвержение? Отвержение означает со стороны гуру, что он больше не несет ответственность. Как, например, у вас есть страховка, вы платите взносы, и потом вы прекратили платить взносы, и произошел несчастный случай. Вы приходите в страховую компанию и говорите: «Моя машина попала в аварию, и мне нужна страховка». Они отвечают: «О, ваш страховой полис больше не действителен». Это значит, что вы больше не находитесь под защитой. Вот это и значит. Поскольку мы можем совершить оскорбление Апарадхи в уме, да, в Кали-югу мы совершаем оскорбление в уме, но мы не несем полной ответственности за оскорбление в уме. Но тем не менее, это все равно оскорбление. Maharaj, Махарадж, вы сказали две вещи. Когда вы оставляете какое-то пространство или время для бездеятельности, майя хватает вас, и подавление желаний не работает. Нужно трансформировать их, чтобы они могли прогрессировать в сознании Кришны. Не могли бы вы подробнее объяснить эти моменты? Мы видим, что когда ум не занят, он постепенно чем-то наполняется. Когда он не занят, он наполняется вещами, которыми вы бы на самом деле не хотели. Но так происходит. Как, например, когда ум не занят, всплывают все прошлые воспоминания и желания из прошлого. Или вы привязываетесь к чему-то, что вас окружает, или человек устанавливает с этим связь. Но если ум активен, занят, тогда вы управляете, что происходит, что на самом деле делает ум и что будет происходить. И вы как бы меньше испытываете соблазна и не отвлекаетесь на другие дела. А что касается подавления, мы все желаем счастья, безопасности, отношений. Это неотъемлемая часть, как лекция, которую я давал в школе на днях. На днях я давал лекцию в Пинстейке. Я думал, упоминал об основных потребностях, которые есть у людей. Психологи выделяют некоторые главные потребности. Если эти потребности не удовлетворены, мы найдем какой-то способ, чтобы их удовлетворить. Если они не удовлетворены в духовном обществе, то через какое-то время мы уйдем в другое место. Если я делаю что-то, как говорит Бхактивинода Тхакур, важно занимать ум, чтобы он был удовлетворен. Если я просто работаю, но ум не удовлетворен, через какое-то время я брошу и займусь чем-то другим. Я могу работать с коровами, или быть казначеем, или заниматься санкетаной, что угодно. Но если я делаю это день за днем, и я на самом деле не ценю, и у меня нет вкуса, нет желания делать это, но я делаю, заставляя свои руки и ноги, но не вкладываю ум и душу. Через какое-то время даже руки и ноги не смогут продолжать. И тогда мы начнем заниматься чем-то другим, поскольку было подавление желаний человека, и он был неудовлетворен своим занятием. Так что другие нездоровые желания, которые были скрыты, через какое-то время начнут выползать. Можно продолжение вопроса? Конечно. Мой вопрос, как тогда трансформировать? Вы привели пример, что можно заниматься определенным служением, и вы можете делать это механически. Как тогда трансформировать это? Это не проблема. Многое из того, что мы делаем на стадии неофита, у нас не так много реализации вкуса в начале. Но чем больше мы обретаем понимание, тогда у нас меньше беспокойств, больше начинаем ценить, и через какое-то время приходит вкус. Но это тяжело, если мы не честны и слишком эгоистичны. Если мы не честны, мы притворяемся, и возникает проблема. Если мы слишком эгоистичны, мы не сможем даже сфокусировать свой ум, чтобы услышать и понять, почему что-то необходимо, важно. Мы просто будем думать: «Я хочу, я хочу, я хочу». Как маленький ребенок, иногда мама, папа говорят: «Нет, дорогой, это опасно, ты можешь порезаться. Не делай этого, не делай того». А ребенок плачет: «Я хочу, я хочу, дайте мне». Такой эгоизм не позволяет ребенку увидеть опасность, которая таится в том, что он стремится получить. Просто «я хочу, хочу, хочу». Иногда преданные действуют подобным образом. Так называемые преданные. Есть нечто опасное, что они постоянно хотят. Поэтому они не могут увидеть вещи в истинном свете. Иногда им необходимо испытать это. Это все может звучать сложно в определенном смысле, но на самом деле все не так сложно. Это просто значит, что мы должны тщательно следить, сосредоточены ли мы на желание следовать закону, как человеку может быть не очень сложно не быть преступником, если он сосредоточен на законах компании, законах общества, что от меня ожидается. Я понимаю, зачем это нужно, и я следую. Это не проблема. Но для некоторых так сложно избегать тюрьмы, избегать штрафов, поскольку у них такой порочный ум. Они видят что-то и думают, я заберу это себе, на этот раз я отделаюсь, но если у них такой настрой, они не могут вырваться из ситуации, и в конце концов их садят в тюрьму. Есть некоторые преданные, которые нечестны с собой, есть такая склонность к отклонениям. Они постоянно вляпываются в это, поскольку это часть их сознания. У других преданных это не в такой степени или вообще нету. Некоторые преданные продолжают попадаться на интоксикации вновь. Они ходят пару месяцев, все хорошо, а потом возвращаются. У некоторых преданных бывает такая депрессия, бхогатьяга, поскольку присутствует склонность к обману. Но Кришну невозможно обмануть. Нельзя прийти к Кришне обманом и быть счастливым. Когда мы несчастны, и обеспокоены, это значит, что когда мы идем к Кришне, мы обманываем. Из-за обмана у нас возникает одна проблема и другая. Но через эти проблемы Кришна дает нам понять, прекрати обманывать, и тогда не будет проблем. Но некоторые неправильно это понимают. Вы говорите, что духовный учитель, который имеет отклонившихся учеников и не отвергает их, Кришна считает этого духовного учителя ответственным. А что если духовный учитель не знает, что ученик отклоняется, не знает, в какой степени он отклонился? Несет ли же он ту же ответственность? Да, по-прежнему отвечает. Он может не знать, в какой степени точно человек греховен, но Кришна даст ему какое-то общее представление. Как в один момент, однажды, я сделал общее заявление для моих учеников на африканском континенте. И через несколько лет, как ученики отклонялись, я дал им понять, что вы больше не мои ученики. И это был способ для тех, кто отклонялся, увидеть, насколько это серьезно, и постараться исправиться. Я дал ясно понять, что каждый из моих учеников, это был общий случай, кто не следовал принципам несколько лет, вы больше не считаетесь учеником. Некоторые из них связались со мной и попросили прощения и сказали, что постараются исправиться, и они были приняты. Другие, кто это не сделали, я не несу за них ответственность. Есть несколько моих учеников здесь в Америке, я написал им письма и сказал, я пытался направлять вас, наставлять, пытался помочь изо всех сил, но вы продолжаете, несмотря на это, поступать греховно. Это продолжается вновь и вновь в течение многих лет. Я хочу донести до вас, что наш договор расторгнут, поскольку вы нарушили условия. Договор подразумевает участие двух сторон, поэтому тот факт, что вы постоянно предпочитаете отклонение, означает, что вы разорвали контракт. Я просто сообщаю вам, что я тоже понимаю, что вы нарушили договор, и сообщаю вам, теперь вы свободны делать все, что хотите, за что полностью отвечаете сами. Я не отвечаю. Мне пришлось сделать это в нескольких случаях. В нескольких случаях я делал это, и тогда человек пытался измениться, и я тут же принимал их обратно. После того, как они извинялись перед Шрила Прабхупадой, я попросил их, когда будут проходить огненные яги, подтвердить свои обеты. Потом я просил их написать письма, объяснить их мотивы и поведение, и затем молить о милости Шрилы Прабхупады. Поскольку в некоторых случаях, я не знаю, может, лично я принимаю вас обратно, но поскольку я должен предложить это Прабхупаде, я прошу вас обратиться к нему и попросить его прощения, и тогда, конечно, я приму вас обратно. У меня два вопроса, один связанный. Первый вопрос связан с договорами прошлой жизни, поскольку мы часто слышим этот термин. Я пытаюсь понять, если мы заключаем договор, также у нас есть элемент свободы воли. В какой момент мы согласились сделать это и то, и то, и так много грехов и страданий пережили? В какой момент этот шаблон может быть разрушен, как расторгнуть договор? Я отвечу сначала на этот вопрос, но весьма интригующий. Да, перед тем, как прийти в этот мир, мы сами приняли главное решение, какими будут наши тела, какой пол, и что нам предстоит испытать в ближайшем будущем. Это разработано высшими авторитетами, но связано с нашими предыдущими желаниями и также потребностями, которые нам необходимо пережить в этой конкретной жизни. Мы намного более ответственны, чем думаем. И хотя мы ответственны, мы приходим с определенным багажом, заслугами и долгами. И тем не менее, каждое мгновение мы принимаем решения. И эти решения влияют на то, каким будет будущее. Второй вопрос касается вашего утверждения, ответа о расторжении контракта с духовным учителем. В России, как Прабхупада в одной из бесед объяснял, что человек может быть не только попасть в 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, он может проходить через все тела каждой формы жизни, прежде чем вернуться к человеческой форме. Когда мы получаем человеческую форму, это по-настоящему серьезное событие. И раньше мы читали, что на высших планетах они в основном просто отрабатывают заслуги своих благочестивых поступков, но, как правило, не возвращаются в духовный мир, поскольку их тела не подходят для этого. Так что человеческое тело по-настоящему особенное. Вы можете уйти, совсем покончить. В низших формах жизни слишком много страданий, даже в телах райских планетах. Я был шокирован, когда Харидас подчеркнул, он сказал, что, как правило, с райских планет не возвращаются обратно к Богу. Я думал, что многие уходят. Большинство, конечно, нет, поскольку они очень заняты, но общая тенденция, они не возвращаются. Вы просто наслаждаетесь, как на каникулах. Вы наслаждаетесь прелестями каникул, но когда они заканчиваются, вам надо возвращаться на работу. И райские планеты подобны наслаждению отпуска. Обычно человек не возвращается. Это значит, что то, что мы получили человеческие тела, это настолько уникально, что если мы не воспользуемся этим, может потребоваться тысячи и тысячи жизней, чтобы вновь получить шанс. Тогда мы начнем вновь видеть, как редко, что мы встретились с гуру, системой парампары, и можем воспользоваться этим преимуществом. Мы закончим на этом. Мы будем читать следующие две главы завтра. Также у нас будет гость. Завтра суббота. На субботу и воскресенье приедет Шутакирти Прабху. Он был одним из слуг Прабхупады, как Хари Шаури. Это особое благословение для нас. Пожалуйста, не упустите шанс. Воспользуйтесь возможностью, послушайте все его лекции, задайте вопросы. Он столько лет непосредственно общался со Шрилой Прабхупадой, очень близко. Он прочтет двухдневный курс. Думаю, его лекции будут проходить по вечерам. Shri Sri Radha Damodara Ji Ki.